Молчание. «И что же?» — спрашивает Мари. «Какая у этой истории мораль?» «Мораль здесь, наверное, целых две. Во-первых, поднимает он палец, одинаковых людей не бывает, будь они даже кровные братья. А во-вторых, тут он поднял два пальца. Если очень сильно хочешь что-то узнать, плати свою цену. По-моему, младшие братья выбрали себе куда более человеческую жизнь», — считает Мари. «Да уж, пожалуй», — кивает парень. «Какой нормальный человек захочет лизать лед и глотать мух на Гавайях? Дураков нет». Но старший так жаждал увидеть в этом мире побольше, что просто не мог остановиться, какую бы цену ни пришлось за это платить. «Ментальная жажда?» «Вот именно». Мария о чем-то задумывается. Ее ладонь прикрывает книгу. «Даже если я вежливо спрошу, что за книга, ты все равно не скажешь, верно?» — уточняет он. «Навряд ли». «Увесистый томик». Мари молчит. «Прямо скажем, не для дамских сумочек». Мари по-прежнему не отвечает. Он вздыхает и, наконец, доедает куриный салат, ни слова не говоря. Долго жует, запивая большими глотками воды. Пару раз просит официантку подлить еще. И доедает тосты все до последнего ломтика. «А жила ты, по-моему, где-то в Хиосе?» — спрашивает парень. Его пустую тарелку уже забрали. Мари кивает. «Так ты же на последний поезд не успеваешь. Остается такси ловить. Больше ни одной электрички до утра». «Я в курсе», — говорит Мари. «Ну тогда ладно. Не знаю, куда нужно тебе, но твои электрички тоже заснули, верно?» «Мне в Коэн-Дзи. Но я живу один, да еще репетировать всю ночь, себя не помня. А на крайний случай машина есть всей нашей банды». Он легонько похлопывает по футляру, так, словно треплет по загривку любимую собаку. «Мы тут репетируем неподалеку», — поясняет он, — «в одном подвале. Прими сколько хочешь, никто не пожалуется. Отопления, правда, почти никакого. Ближе к зиме замерзаем, конечно. Но зато место бесплатное, так что грех жаловаться». Мари бросает взгляд на черный футляр. «Это что, тромбон?» «Он самый. Смотри-ка, разбираешься», — слегка удивляется он. «Ну уж тромбон-то узнать нетрудно». «Да, но столько девчонок на свете о тромбоне вообще не слыхали. Хотя тут, конечно, ничего не поделаешь. Ни Мик Джаггер, ни Эрик Клэптон не играли на тромбоне, чтобы выбиться в звезды. Ты когда-нибудь слышала, чтобы Джимми Хендрикс или Пит Таунсенд крушили о сцену тромбон?» «Нет. Все как один крушили электрогитары. За раскуроченный тромбон их бы просто насмех подняли». «Тогда почему ты себе выбрал тромбон?» Парень подвигает к себе чашку с кофе, выливает в нее сливки, отпивает глоток. «Еще старшеклассником купил в одном магазинчике подержанную пластинку. «Блюз ЭТ» называлась. Жутко старый винил. Зачем купил, уже и не помню. До тех пор я джаза толком не слушал, но, в общем, была там одна композиция, первая вещь на стороне А. «Five Spot After Dark». Ох, и здорово меня вставило. На тромбоне играл Кертис Фуллер. Первый же раз, как прослушал, будто пелена с глаз упала. Сразу подумала, вот он, мой инструмент. Я и тромбон. Встреча по жизни. Он напевает первые 8 тактов «Five Spot After Dark». «Эту вещь я знаю», — говорит Мари. Парень изумленно таращится на нее. «Знаешь?» Мари напевает еще 8 тактов «Five Spot After Dark». «Откуда ты это знаешь? А что, уже и знать нельзя?» Парень ставит чашку на стол и пожимает плечами. «Да нет, почему же? Просто не верится как-то, что сегодня есть девушки, которые знают «Five Spot After Dark». Ну да ладно. В общем, так меня этот Кертис Фуллер заворожил, что я решил заняться тромбоном. Одолжил денег у предков, купил подержанный, записался в секцию духовых. Так что со школьных лет я играю в банде. Поначалу, правда, это больше была рок-банда. Ну, где-то в стиле добрый старый Tower of Power. Ты когда-нибудь слышала Tower of Power?» А Мари качает головой. «Неважно», — продолжает он, — «это было давно, а теперь мы играем самый обычный джаз. Универ у нас, конечно, не ахти какой, но приличная банда есть. Подходит официантка, предлагает еще воды, он отказывается, смотрит на часы. «Ну, мне пора, скоро пойду». Мари молчит. «Кто ж тебя останавливает?» — написано у нее на лице. «Хотя все равно все опоздают», — добавляет он. Мари оставляет это без комментариев. «Слушай, а ты могла бы передать сестре от меня привет?» «Это уж ты сам ей звони. Телефон-то помнишь? Какой привет, если я даже имени твоего не знаю?» Он ненадолго задумывается. «Легко сказать. Вот я звоню, трубку берет Эри Асаи. О чем мне с ней говорить?» «Не знаю. О школе, например. Уж придумаешь о чем. Да я вообще-то не мастер девчонок убалтывать. Но со мной ты о чем только не болтал?» «Ну, с тобой. Как-то само получается». «Со мной как-то само получается?» — передразнивает Мари. «А с моей сестрой бесполезно». «С ней вряд ли. Ментальная жажда мешает?» «Может быть», — словно хочет ответить он, но молчит. Лишь глубоко вздыхает, берет со стола счет и прикидывает, сколько должен. «Вот деньги за мою долю. Отдашь потом, ладно?» Мари кивает. Он смотрит на нее, потом на книгу и, чуть помедлив, добавляет. «Ты прости, наверное, не мое дело, но у тебя точно ничего не случилось? Может, с бойфрендом не поладила или с предками поругалась, нет? С чего бы иначе ты здесь сидела одна до утра?» Мари надевает очки и смотрит ему в лицо. Молча, пристально, холодно. Парень поднимает руки. «Сдаюсь, мол, извини за лишние вопросы». «Я, наверное, еще забегу сюда утром, часиков в 5, — говорит он, — когда снова проголодаюсь. Буду рад еще встретиться». «Это с чего бы?» «Ну, не знаю». «За меня беспокоишься?» «Есть немного». «Или надеешься, что я сестре привет передам?» «Ну, может, и так тоже». «Моя сестрица тромбона от микроволновки не отличит». Хотя где Прада, а где Гуччи, разбирает с первого взгляда. Что ж, улыбается он, у каждого свое поле боя. Он достает из кармана пальто блокнот, что-то пишет в нем ручкой, вырывает страницу и передает ей. «Мой мобильный, если что, звони». «Да, а у тебя есть мобильник?» Мари качает головой. «Так я и думал». Он с интересом глядит на нее. «Как только тебя увидел, точно голос какой-то в голове прошептал. Эта девчонка терпеть не может мобильников». Он берет футляр, встает со стула, накидывает пальто, еще слегка улыбается. «Ну, пока?» Мари бесстрастно кивает. Даже не глянув, кладет листок с телефоном на столик вместе со счетом. Глубоко вздыхает и, подперев щеку ладонью, погружается в книгу. По залу еле слышно растекается «Эйприл Фул». Берта Баккары.